Часть 16. В начале о гибели кавалера-адвоката брат рассказывал совсем по-иному. Когда ветер пригнал к берегу баркас, прижавшимся к мачте Казима, и следом приплыла Тима Массима, волочивший отрубленную голову Энеа Сильвио, брат поведал сбежавшимся на его крик людям куда более простую историю. Прибравшись с помощью веревки на сосну, он рассказал, что Энеа Сильвио был похищен пиратами, затем убитыми. Возможно, эту версию он сочинил, подумав о том, какую боль причинит отцу весть о смерти сводного брата и вид его жалких останков, и не решаясь оттягчить ее рассказом о предательстве Энеа Сильвио. Больше того, прослышав о глубоком отчаянии отца, Казима попытался позже окружить убитого дядюшку ореолом ложной славы, и для этого придумал историю про то, как дядюшка втайне долго и хитроумно боролся с пиратами, затем был ими разоблачен и предан страшной смерти. Однако в его рассказе было множество пробелов и противоречий, еще и потому, что Казима остерегался упоминать о пещере, в которой пираты хранили свою добычу, и нападении угольщиков. Ведь если бы жители Амброзы узнали об этом, они бы примчались в лес и отобрали у бергамастов свое добро. Лишь спустя несколько недель, уверенный, что угольщики уже успели распорядиться захваченным, он рассказал о штурме пещеры. Те из жителей, кто отправился в пещеру, вернулись, понятно, с пустыми руками. Угольщики поделились по справедливости сушеную треску, свиную колбасу, сыр, а остальные яства сложили вместе, и потом целый день в лесу шел пир горой. Отец как-то сразу постарел. Горе, испытанное при вести о гибели Энео Сильви, наложило странный отпечаток на его характер. Он твердо вознамерился продолжить начинание единокровного брата. И даже решил самолично заняться разведением пчел и со всем усердием приступил к делу, хотя до этого никогда не видел улья. За советами он обращался к Казима, который кое-чему научился у дядюшки. Он снисходил до вопросов, но заводил разговор о пчеловодстве и слушал объяснения Казима, а затем, отдавая распоряжение, повторял его слова таким раздраженным и надменным тоном, словно это должно было быть известно каждому. К пчелам он опасался подходить слишком близко, как бы не ужалили, но изо всех сил старался победить в себе этот страх, и одному Богу известно, что ему это стоило. Кроме того, он приказывал рыть каналы, желая осуществить проекты бедного Энеа Сильвия. Впрочем, было бы просто удивительно, если бы ему удалось завершить то, что даже покойное, останься он в живых, не сумел бы довести до конца. Увы, эта поздняя страсть барона к хозяйственным делам длилась недолго. Однажды, когда он с озабоченным видом метался между ульями и каналом, вдруг, в минуту очередной вспышки гнева, увидел, что прямо на него летят две пчелы. Отец испугался, отчаянно замахал руками, опрокинул улей и бросился прочь, неотступно преследуемый роем пчел. Несясь вслепую, он угодил в канал, который как раз наполняли водой. Его извлекли оттуда промокшим до нитки. Беднягу немедленно уложили в постель. Целую неделю его знобило от пчелиных укусов и мучила простуда после невольного купания. Потом он, можно сказать, совсем выздоровел. Но им внезапно овладела полная апатия, и он потерял всякую охоту бороться с недугом. Целыми днями лежал он в кровати, совершенно утратив волю к жизни. Из всех его замыслов ничего не вышло. О герцогстве никто и слушать не хотел. Его старший сын, даже теперь, став взрослым, не спустился с деревьев. Единокровный брат убит. Дочь поселилась далеко от родного дома, выйдя замуж за человека, еще более неприятного, чем она сама. Я был еще слишком молод, чтобы стать ему опорой, а жена слишком властолюбива и резка. Отец начал бредить и в забытьи говорил, что иезуиты захватили его дом, он не может выйти из комнаты. Он умер, как и жил, полный горечи, одержимый манией величия. Казима следовал за похоронной процессией, перелезая с дерева на дерево, но на кладбище ему попасть не удалось, ибо забраться на покрытые густой и жесткой хвоей кипариса было просто немыслимо. Он смотрел через изгородь, как опускают в могилу отца, а когда все мы бросили по горсти земли на его гроб, брат кинул зеленую ветку. И я подумал, что все мы были столь же далеки от отца, как и Казима на своих деревьях. Теперь Казима стал бароном де Рондо. Его жизнь не изменилась. Конечно, он заботился о наших владениях и делах, но лишь от случая к случаю. Когда управляющие или арендаторы его искали, то им ни разу не удалось его найти. А когда им меньше всего хотелось его видеть, он внезапно появлялся на ветке. Деловые интересы нашей семьи заставляли брата чаще бывать в городе, где он обычно останавливался на высоком ореховом дереве посреди площади либо на каменном дубу у порта. Жители почтительно называли его «господин барон», и он, как это часто бывает с юношами, принимал позу умудренного опытом человека и охотно рассказывал амбростам, собиравшимся у дерева в круг, всякие были и небылицы. Он по-прежнему с увлечением живописал историю гибели нашего дядюшки, причем все время по-разному, мало-помалу приоткрывая истину про сговор кавалера с пиратами. Однако, желая погасить справедливый гнев сограждан, он поведал им историю о Заире, да так, словно ее рассказал ему перед смертью сам Энея Сильвия, и сумел даже растрогать слушателей печальной судьбой старика. Мне думается, что от чистейшей выдумки Казима, постепенно уточняя свой рассказ, добрался до весьма правдивого изложения всех фактов. Он старался ничего не присочинять, но, видя, что и жители Амброза готовы без устали слушать его рассказ, и новые слушатели требуют красочных подробностей, Казима стал добавлять гиперболические описания своих подвигов, вводить новые персонажи и новые эпизоды, и постепенно история приобрела еще более фантастический вид, чем в самом начале. Отныне у Казимы появились слушатели, готовые внимать с раскрытым ртом всему, что бы он ни придумал. Ему очень понравилось выступать в роли рассказчика. И его жизнь на деревьях, охота, разбойник лесной Джан, такса Тима Масима – все служило темой для бесконечных занятных историй. Многие эпизоды переданы мною в точности так, как он их излагал перед своей простодушной аудиторией. И я упоминаю об этом для того, чтобы попросить у вас прощения, если не все, о чем здесь написано, кажется правдоподобным и согласным с гармонической картиной природы человеческих деяний. К примеру, один из бездельников спрашивал: «Правда, что вы ни разу не слезали с дерева, господин барон?» И Казима начинал рассказ. «Да, но однажды я по ошибке ступил на рога оленя. Я думал, что это клён, а он оказался олень, убежавший из королевского заповедника и застывший в неподвижности. Олень почувствовал на рогах какую-то тяжесть и помчался по лесу. Ох уж и трясло меня! Острые рога ранили мне ноги, колючки вонзались в тело, ветки хлестали по лицу. Олень рвался то влево, то вправо, пытаясь меня сбросить, но я держался крепко». Он прерывал рассказ, и тут слушатели изумлялись. «Как же вы спаслись, ваша милость?» И Казима каждый раз придумывал иной конец. Олень бежал, бежал, пока не встретил оленя стада. Увидев на рогах человека, олени вначале его сторонились, но потом любопытство взяло вверх, и они подошли поближе. У меня за плечами висело ружье, я прицелился и, представьте, перестрелял их одного за другим. 50 оленей! «Когда же это в наших краях столько оленей было?» – недоумевал один из простаков. «Да, теперь они все вывелись. Ну, потому что эти 50 оленей все были самки, понимаете? Только захочет мой олень подойти к самке, а та падет мертвый. Олень ничего не мог понять и под конец совсем отчаялся. Тогда он решил покончить с собой, сбежал на высокую скалу и кинулся вниз. Но я успел вскочить на сосну, и вот вернулся к вам». В другой раз он рассказывал, как двое оленей, затеяв сражение, начали яростно сшибаться рогами, и он беспрестанно перелетал то к одному, то к другому на рога, пока особенно сильный толчок не забросил его на дуб. Словом, как все заправские рассказчики, он никак не мог решить, что лучше – подлинные истории, заставляющие вас вновь испытать счастье, скуку, неуверенность и самообольщение, мелкие чувства, презрение к самому себе, или же истории вымышленные, в которых все передано крупными мазками, кажется таким легким, где чем больше придумываешь, тем чаще возвращаешься к случившемуся или пережитому тобой в действительности. Казима еще был в том возрасте, когда страсть рассказывать усиливает жажду жизни, когда вам кажется, что вы еще слишком мало видели, и потому, собственно, рассказывать-то и не о чем. Поэтому брат отправлялся на охоту, пропадал где-то несколько недель, а потом возвращался на ореховое дерево посреди площади, держа за хвост куницу, лису или барсука, и вновь рассказывал амбросцам истории из истинных, превращавшихся в придуманные, а из придуманных в истинные. Но за этой страстью крылось глубокое недовольство, неудовлетворенность, за поисками все новых слушателей таились иные поиски. Казима до сих пор не познал любви, а без этого чего стоил весь его опыт? Много ли проку, что он рисковал жизнью, еще не узнав вкус к этой самой жизни? Через площадь Амброза проходили крестьянские девушки и торговки рыбой. Приезжали в каретах юные барышни, и Казима с деревом мельком окидывал их взглядом, никак не понимая, почему во всех было лишь нечто от того, что он искал, и ни в одной не находил всего целиком. Ночью, когда в домах зажигались огни, а Казима одиноко сидел на ветке, глядя во тьму своими желтыми, как у филина, глазами, он предавался мечтам о любви. Парочки, назначавшие свидания в кустах или винограднике, вызывали у него восхищение и зависть, и он неотрывно смотрел, как они удаляются, растворяясь в темноте. Но если влюбленные располагались на травке у подножия его дерева, он тут же в смущении исчезал. И чтобы победить природную стыдливость, он останавливался и наблюдал, как любятся животные. Весной мир над деревьями становился сплошным брачным хороводом. Белки ласкали друг друга почти совсем как люди, птицы спаривались, хлопая крыльями, даже ящерицы ползали в траве, крепко сплетаясь хвостиками, а ежи и дикобразы, чтобы их объятия были понежнее и помягче, сами переставали быть колючими. А Тима Масима, немало не страдая от того, что он единственная такса во всей Амброзе, бесстрашно и нахально ухаживал за огромными овчарками и самками-волкодавами, полагаясь на свое природное обаяние. Иной раз он возвращался весь искусанный, но достаточно было одной удачи в любви, чтобы он утешился. Казима, как и Тима Масима, был единственным в своем роде. В своих грезах наяву он видел, что его любят прекраснейшие девушки. Но как ему отыскать свою любовь? Здесь, на деревьях. В мечтах он предпочитал не уточнять, произойдет ли эта встреча на земле или наверху. Это место виделось ему как бы вне пространства. Туда можно попасть, не спускаясь на землю, а поднимаясь все выше и выше. Ведь должно же быть такое высокое дерево, по которому легко добраться до другого мира, до Луны. А пока, часами болтая с ротозеями на площади, он испытывал все большее недовольство собой. Однажды в рыночный день торговец, приехавший из ближнего города Алевобаса, увидев его, воскликнул: «А, значит, и у вас есть свой испанец!» На изумленные вопросы амбросцев он ответил: «В Алевобасе на деревьях живет целая колония испанцев!» И с этой минуты Казима не находил себе покоя до тех пор, пока не отправился через леса в трудное путешествие в Алевобасу.